Глава 27. «Ужинать будете?» «Нет, спасибо. В столовой наверняка еще осталась треска с овощами и рисом, и...» «Обойдусь, сказал ведь». 23:00. Эрван пожалел, что одернул Аршамбо. Но весь обратный путь он изо всех сил старался выжить. Никогда бы не подумал, что можно заработать морскую болезнь в воздухе. Порывы ветра трясли дофин как грушу, а его сердце выступало в роли зрелого плода. Сейчас он весь погрузился в наслаждение ощущением твердой земли под ногами. Промерзший, промокший до костей, он мечтал только об одном — добраться до своей комнаты. «Скажите, верни, чтобы зашел ко мне минут через 15». «В такое время? Я уверен, что он еще работает». «Слушаюсь, командир. Я должен присутствовать?» Эрван отказался от борьбы с военным лексиконом, его медленно уносило течением. «Нет, брифинг завтра утром в 8:30 в кафе. Но если вы узнаете, что бы то ни было ночью, звоните мне на мобильник». Он поприветствовал Дылду и отправился в левый блок, где располагались спальни. Желудок все еще сводило рвотными спазмами. В гнетущей тишине Эрван поднялся на несколько пролетов и оказался в своей каморке. За дверями ни звука, радио или телевизора. Только крик чаек проникал иногда сквозь дрожащие от порывов ветра стекла. Полная чернуха. У Крипо кипела работа. Оба принтера были включены на максимальные обороты. Один выплевывал распечатки, другой — протоколы допросов. На одном из столов два монитора прокручивали долгие часы видеонаблюдения. Крипо, барабаня по своему ноутбуку, одним глазом поглядывал на экраны. Эрван догадался, что тот заполучил архивные видео прошлой недели, на всякий случай. «Я перекусил в столовке», — бросил он, не поднимая глаз. «Курица была супер». Это была треска. Эльзасец кивнул, словно именно это и имел в виду. Эрван в очередной раз поразился, как человек, настолько рассеянный, может быть столь точным в работе. Его помощник переоделся и теперь щеголял в кожаном жилете без рукавов, ковбойской рубахе, зеленых вельветовых штанах и кислотно-желтых кроках. «Хочешь подбить итоги?» Не ответив, Эрван достал сумку с туалетными принадлежностями и заперся в ванной. Он тут же нырнул под душ и стал согреваться. Дрожь понемногу проходила. «Лучше?» — спросил Крипо, когда он вернулся. На обратном пути чуть не сдох. Такое ощущение, будто на лодке попал в бурю. «А адмирал?» «Темнит. А у тебя?» «Та же песня. С телефонами ничего особо интересного. Заодно проверяем GPS, машин, базы и расписание выходов в море в этом районе. Ни тени подозрительных перемещений». На одном из мониторов курсанты-первогодки маршировали на плацу в белых футболках и шортах. Утренняя тренировка. По-прежнему никаких новостей от антишника. «Он пашет. Висса принял свои меры предосторожности. Его жесткий диск под замком. Бронелек пообещал, что утром какие-то данные будут. Он еще хочет покопаться в компах других курсантов, выяснить, кто с этим связан и как был организован их пресловутый уикенд интеграции». «Сколько времени это займет?» «Минимум 3 дня». Эрван неодобрительно покачал головой. «Единственная хорошая новость, — продолжил Крипо, — это подтверждение поездки на Сирлинг завтра утром. Прибыли ныряльщики со своим оборудованием, погрузка на рассвете. Все на корабль». У Эрвана тошнота подступила к горлу при одной мысли снова выйти в море. Инстинктивно он предвидел, что это будет похуже вертолета. Он снял трубку городского телефона и позвонил Мюриэль Дамас. Она оставила ему 3 сообщения, пока он мотался на Шарль-де-Голь. Несмотря на поздний час, заместитель прокурора ответила буквально на 2-м звонке. Для начала облаяла его за молчание и нежелание сотрудничать, но Эрван мигом заткнул ей глотку новостью об убийстве Виссы. Расклад сил тут же переменился. Она едва ли не умоляла его рассказать хоть о каких-то следах для завтрашней пресс-конференции. Эрван пообещал позвонить ей до своего отъезда на Сирлинг, но не очень понимал, что нового он узнает за ночь. Еще раз проверил свою голосовую почту. 2 сообщения от родителей Виссы. У него не было сил связаться с ними напрямую. В дверь постучали. явился Верни с докладом. В регионе давным-давно не было ни одного убийства с пытками, никаких беглых сумасшедших или выпущенных на волю убийц в округе, и никакого следа украденной лодки или корабля-призрака на горизонте. Прежде чем уйти, жандарм заметил, что готов к завтрашней экспедиции. Эрван понял, что ему никуда не деться от неизменной троицы — Леган, Аршамбо, Верни. По правде говоря, они начинали ему нравиться. «Уступить тебе место?» — спросил Крипо, указывая на стол. «Обойдусь, спасибо». Он запустил руку в уже распечатанные протоколы и пролистал несколько, как сделал бы в родном Угро. Не хватало духу вчитаться подробнее. Он предпочел заняться фотографиями в прозрачных конвертах. Пусть хоть глаза пощиплет перед сном. Крипо выбрал себе кровать. Футляр лютни обозначил его территорию. Ирван вытянулся на второй. Волосы еще мокрые, тело согрелось под душем. Он расслабился и успокоился, как в далеком детстве, после купания, в те вечера, когда отец оставался на дежурстве в Угро. Эрван открыл первый конверт. Останки Виссы, разбросанные по песку. Странным образом в памяти мелькнула знаменитая реплика из «Дядюшек-гангстеров», принадлежащая перу Мишеля Адиара. «Я покажу ему, что это Рауль. В четырех концах Парижа, где его найдут, нарезанного на кусочки, на вроде пазла». Он провел рукой по лицу, отгоняя жуткие видения, и сосредоточился. Расположение останков казалось случайным, разметало взрывом, и их вид ни о чем не говорил. Второй конверт. Воронка, оставленная снарядом. Проплешины выгоревшей травы, почерневшие лишайники, песок, ставший стеклом. Он отложил документы и бросил взгляд на Крипо, который еще работал. Тот был настроен не ложиться всю ночь. Эрван порылся в рюкзаке и достал маску для сна. И в этот момент его озарило. Он понял, почему лицо Ди Греко показалось ему знакомым. Адмирал походил на Сергея Рахманинова, знаменитого русского пианиста и композитора. Подростком Эрван пережил свой классический период. По вечерам он часами слушал концерты и симфонии, читая биографии композиторов. Рахманинов входил в его персональный пантеон. Он снова встал и открыл ноутбук. Крипо дал ему код доступа к Wi-Fi базы, и через несколько секунд, лежа на койке, Эрван вывел на экран портреты музыканта. Он угадал. Тоже вытянутое лицо, те же глаза с тяжелыми нависающими веками, обведенные такими же черными кругами. Он выбрал несколько фотографий в полный рост. И снова попадание. Оба мужчины с их бесконечно вытянутыми силуэтами казались отразившимися в одном и том же кривом зеркале. Поддавшись импульсивному порыву, Эрван быстро пробежал посвященную Рахманинову статью в Википедии. Пианист делил жизнь между концертами и созданием музыки, между Россией и Соединенными Штатами. Эрвана всегда завораживал этот постромантический гений, о котором говорили, что, сочиняя свою музыку, он особо выделял черные клавиши, что придавало его мелодике восточное звучание. Он выяснил еще одну деталь, которую раньше не знал. Физическое строение рук Рахманинова, гигантские кисти позволяли ему захватывать 13 клавиш, возможно, было особенностью, связанной с генетическим заболеванием, синдромом Марфана. В один клик Эрван вывел на монитор статью, посвященную этому редкому недугу, затрагивающему в основном глаза, кости и сердечно-сосудистую систему. Внешне болезнь проявляется чрезмерным ростом конечностей, деформацией скелета и несоразмерным удлинением лица. Дальше следовал список знаменитостей, без сомнения пораженных данным синдромом. Никола Паганини, Авраам Линкольн, Джоуи Рамон из «Рамонес», Брэдфорд Кокс, вокалист группы «Ди Хантер», Хавьер Ботет, испанский актер, известный по фильмам ужасов, и даже Усама бен Ладен. У всех них были родственные признаки. Одни и те же растянутые черты, меланхоличные глаза, огромный рост. Клан, который пронес этот атавизм через века. Генетические анализы показали, что им же страдала династия Тутанхамона. Уберите с мумии повязки и получите одинаковых нитевидных индивидуумов. Эрван подумал о Дегрека. Синдром Марфана не вписывался в его военную карьеру. В то же время он вспомнил о том впечатлении, которое производил адмирал. Изношенный, истерзанный, ослабленный человек. Новый поиск, теперь уже сосредоточенный на адмирале. Ничего, или почти ничего. Несколько официальных церемоний, вручение медалей и все. Никакой статьи в Википедии, никакого упоминания в энциклопедии «Кто есть кто», никаких военных справок. Дегрека был скрыт завесой полной неизвестности. Если только все касающиеся его сведения не носили грифа «секретно» и распространение их в интернете не блокировалось. На этом Ирван и остановился. Веки закрывались сами собой. Он скользнул в постель, как прячутся в убежище, и вспомнил, что не взял с собой зубной аппарат. Еще одна ночь скрежета зубовного. Его снова трясло в дофине. Полное впечатление, что матрас раскачивается. Когда Ирван уже погружался в сон, и мысли утеряли всякую связность, в его мозгу внезапно возник Дегрека. Он был на борту своего плавучего замка, но его бесконечные руки уже проникли в коридоры К-76. Когда его пальцы оказались всего в нескольких сантиметрах от лица Эрвана, кости адмирала вдруг выросли и разодрали плоть, чтобы добраться до него.